моей участи данное обстоятельство не облегчало. Мало того, что мне пришлось со всей возможной осторожностью пробираться через весь город и послужить невольной причиной множества ссор, напоследок повезло нарваться на чересчур ретивую стражу, которая охраняла эту местность не в пример более усердно. Думаете, приятно полчаса сидеть на дереве, боясь даже пошевелиться, когда внизу рыскают несколько дюжих молодцев, пытаясь понять, видели ли они на самом деле что-то непонятное или им показалось? При всем при этом, сдерживая дергание поводка, которые стали менее аккуратными и весьма чувствительными, видимо, храмовник наконец-таки потерял терпение и захотел поторопить несговорчивую нечисть. Мое сидение на дереве закончилось тем, что самого упитанного мужчину из караула обвинили в чрезмерном пристрастии к квашеной капусте со всеми вытекающими из этого последствиями. Стражник сильно обиделся на столь огульные слова и решил защитить свое доброе имя кулаками. Через пару мгновений под деревом завязалась весьма красочная драка. Я улыбнулась и, пользуясь неразберихой и темнотой, продолжила свой нелегкий путь. Так или иначе, но ближе к полуночи я уже сидела под дверьми несносного привязчивого типа и прислушивалась к тому, что творилось внутри маленького одноэтажного домика, утопающего в пышных зарослях неизвестной мне растительности. Казалось, что в доме не было ни души. Там царила тишина и могильное спокойствие. Даже обостренный нюх зверя не улавливал присутствие никого живого. Впрочем, он и при первой нашей встрече храмовника не почуял, так что это не показатель. Мучимая дурным предчувствием, я подошла к порогу и аккуратно толкнула лапой дверь. Как и следовало ожидать, она оказалась не запертой. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Настораживало и то, что зов утих, и невидимая связь, протянувшаяся от меня к храмовнику, прервалась, словно он был уверен в том, что я от него теперь никуда не денусь. Здраво рассудив, что около порога меня будут ждать в первую очередь, я решила войти в окно, створки которого в этот теплый вечер были распахнуты настежь. Прижалась к земле, примериваясь перед прыжком, и легко перемахнула через подоконник. И тут же взвыла в полный голос, совершенно забыв о необходимости соблюдать тишину, потому как с размаха попала во что-то мокрое и чрезвычайно холодное. Покажите мне кошку, которая любит принимать ледяные ванны. Не знаю, быть может, на свете и существуют такие извращенные особи семейства кошачьих, но я к ним явно не относилась. Поэтому я заорала, словно мне прищемили хвост, и отчаянно принялась бултыхаться, пытаясь выбраться из той подлой западни. «Ага!» – произнес уже знакомый мужской голос. «Попалась, красавица! Держи ее крепче, Рикки!» Стоит ли говорить, что после такого приветствия я твердо вознамерилась как можно быстрее выбраться на сушу, с тем, чтобы дать, по всей видимости, свой последний бой. Но не тут-то было. На плечи мне обрушилась непонятная тяжесть, и я с головой ушла под воду. Попыталась закричать, и там поперхнулась и едва не захлебнулась при этом изрядно нахлебавшей жидкости. Силы медленно покидали меня. Человек, удерживающий меня под водой, совершенно не собирался давать мне хоть глотка воздуха. Еще чуть-чуть, и я бы просто-напросто задохнулась. Жуткая смерть. Быть утопленной, словно несмышленый котенок. «Довольно!» Невообразимо далеко, сквозь звон в ушах, наконец-то донеслось до меня. Она уже приняла свой истинный облик. Чьи-то руки невежливо взяли меня под мышки и легко вытащили из бочки. Я зажмурилась от яркого света, который неожиданно вспыхнул в комнате. Надо же, у храмовника и в самом деле неплохо с деньгами, если он может себе позволить магическое освещение. А еще через миг, когда меркантильные соображения отошли на второй план, нестерпимое чувство стыда затопило все мое существо, потому как я осознала, что стою абсолютно голая, в человеческом облике, посередине комнаты, в компании двух незнакомых мужчин. Ну, как сказать незнакомых? Одним из этих мужчин был давешний храмовник, ради разнообразия сменивший дорогой камзол на не менее изысканную батистовую рубашку и штаны из плотной ткани. Впрочем, и на этот раз он не забыл нацепить медальон и перевязь с мечом, рукоять которого не выпускал из ладони. Второй же совсем юный паренек со светлыми выгоревшими волосами, открыв рот, совершенно непочтительным образом изучал зрелище, которое предстало перед его глазами. Я, покраснев от негодования и стыда, выдала громкую и чрезвычайно неприличную тираду, поясняющую мое отношение к религии и ее служителям. Вот ведь гады взяли и в бочку со святой водой окунули. Мало того, что все мои старания на смарку пошли, так еще и полностью обнаженной перед всеми оказалась. Знали, поди, что сия чудотворная жидкость совершенно плачевно сказывается на способностях метаморфов к смене обличий. Грубо говоря, щеголять мне теперь в человеческом теле до тех пор, пока уровень этой водицы в моем организме не упадет ниже критической отметки. «Рики», – негромко произнес храмовник, совершенно не отреагировав на мои богохульственные речи, – «дай, пожалуйста, нашей милой гости какую-нибудь одежду. Нам предстоит долгий разговор». «И не собираюсь даже с тобой разговаривать», – прошипела я, пытаясь сделать вид, будто это для меня самое обычное дело – расхаживать нагишом перед посторонними людьми. «Оставь меня в покое, мерзавец! Мало того, что убить пытался, так теперь еще и издеваешься!» «Когда я тебя убить пытался?» – совершенно искренне удивился мужчина. «Если бы это было так, ты бы уже давно упокоилась. Я обычно никогда не промахиваюсь, а для мертвой у тебя чрезвычайно скверный характер». «Забыл, что ли?» – раздраженно фыркнула я и вырвала из рук паренька, смущенно мявшегося неподалеку, простыню, после чего немедля обмотала ее вокруг себя и уже спокойнее продолжила. «Кто на крыше в меня заклятием кидал? Вот и верь после этого слову храмовника». «Так это не в тебя», – попытался убедить меня мужчина. «Там из окна напротив за нашей схваткой один горожанин, не вовремя проснувшийся, с явным интересом наблюдал. Вот я и решил его из строя вывести, чтобы беседовать не мешал. Кто ж знал, что ты это на свой счет воспримешь?» «Ври больше!» – недоверчиво хмыкнула я и кивнула на бочку. «А по поводу этого что скажешь? Утопить решил?» «Скорее помыть», – мягко поправил меня храмовник. «От тебя же смердело так, что я твое приближение за пару миль почувствовал. И потом, намного приятнее общаться с милой девушкой, чем с разъяренной кошкой». Я невольно раскраснелась от такого комплимента, но практически сразу же сердито нахмурилась и решительно задрала подбородок, не забыв поправить простыню, едва постыдно не съехавшую ниже допустимого предела. «Хватит мне зубы заговаривать, храмовник!» – прошелестела я. «Давай выясним наши отношения. Раз и навсегда. Если хочешь сражения, то нападай, не стесняйся». «Тебе так надоело жить?» – с улыбкой поинтересовался он. «Ты ведь сейчас в человеческом облике. Следовательно, совершенно уязвима для магии. Мне не составит труда убить тебя». «Так сделай это!» Забывшись, яростно выкрикнула я. Затем опомнилась и закончила более спокойно. «Или боишься, что в кошмарах являться буду?» «Я?» – переспросил храмовник и покачал головой. «Я не боюсь. Просто и в самом деле не собираюсь причинять тебе вред. Пока, по крайней мере». «Вот как?» – я удивилась и задумчиво почесала нос. «Тогда что тебе от меня надо?» «Я навела тебе справки, Тефна». При звуке своего имени я подскочила и яростно зашипела, но храмовник, словно не заметив этого, невозмутимо продолжил. «Ты зарабатываешь себе на жизнь тем, что выполняешь несложные поручения запрещенных гильдий. Одно это тянет на 20 больших портников и выселение в необитаемые земли. Конечно, суд вполне вероятно примет во внимание твою молодость и то, что ранее ты не была замечена в незаконных поступках. Но когда бургомистр узнает, чьи шаловливые ручонки виновны в периодическом оскорблении его достоинства, вряд ли в этом случае тебе стоит рассчитывать на благосклонность и беспристрастность судей». «Ты решил меня запугать?» Я скептически выгнула бровь. «Я уже поняла, что крупно влипла. Что дальше? Поведешь меня к городским властям?» «При первой нашей встрече повел бы», – — кивнул храмовник, не сводя с меня пристального и чуть насмешливого взгляда. «Но теперь и не подумаю. Я хочу нанять тебя, Тефна». «Ты, должно быть, шутишь», — фыркнула я. «Служитель Бога хочет взять на работу нечисть? С каких это пор?» «Ты не нечисть, а метаморф», — поправил меня он и устало потер лоб. «Я чувствую, что ты не убивала людей. По крайней мере, несколько лет уж точно. И потом, для того дела, что я затеял, твои способности будут как нельзя кстати». Я тряхнула мокрыми волосами и задумчиво посмотрела на юношу, пытаясь по его реакции понять, не шутит ли храмовник. Но Рикки, по всей видимости, даже не прислушивался к разговору. Он, затаив дыхание, жадно пожирал меня глазами. Я даже опешила от столь чрезмерного внимания, но сразу поняла, в чем дело. Тонкая ткань простыни прилипла к влажной коже и бесстыдно обрисовывала малейшие выпуклости моего тела. Я рассерженно закашлялась и непроизвольно сжала кулаки, собираясь задать сексуально озабоченному мальцу хорошую взбучку. «Рикки», — поспешил вмешаться храмовник, вновь непонятным образом угадав мои мысли, «пожалуйста, приготовь мне и моей милой гости по бокалу горячего вина, а то она совсем замерзла». Юноша покраснел, словно увлеченный в непристойном деле, кивнул и мигом скрылся за дверью. Храмовник проводил его внимательным взглядом, потом тяжело вздохнул и взмахом руки позволил мне наконец-то сесть. «Твой ученик слишком невоздержан в своих желаниях», — не преминула я наябедничать. Затем нахально выбрала самое мягкое кресло и залезла на него с ногами. «Он не ученик», — покачал головой храмовник. «Рикки мой сын». «Не знала, что вам позволяют иметь семьи», — после продолжительного молчания, слегка опешив, произнесла я. «Сейчас не время для таких разговоров», — предупреждающе поднял руку мужчина и удобно расположился на диване напротив. «Итак, ты принимаешь мое предложение, Тефна?» «Какое?» — настороженно переспросила я. «Ты мне еще ничего не предлагал. Я никогда не берусь за работу, прежде не выяснив, в чем ее суть. Так что я внимательно тебя слушаю, храмовник». «Ширьян», — слабо улыбнувшись, поправил меня собеседник. «Зови меня Ширьян». Я неопределенно пожала плечами, показывая, что приняла это к сведению. «Вот и договорились», — правильно истолковал он мое молчание. В этот момент в комнату как раз вернулся Рикки, неся на подносе два высоких бокала, от которых поднимался ароматный пар с чуть уловимым запахом мяты. Я с сомнением принюхалась, не спеша пробовать подозрительный напиток. Еще ведь отравят ненароком, с них станется. Ширьян первым с удовольствием пригубил вино. Мое чутье ничего подозрительного в бокале не обнаружило, поэтому я, все еще сомневаясь, осторожно последовала его примеру. Терпкий, хмельной напиток обжег мне губы и легко скользнул внутрь, принося с собой тепло и спокойствие. «Продолжай», — немного расслабившись, потребовала я, довольно щурясь. «Для чего ты меня нанимаешь?» Храмовник бросил на меня быстрый взгляд, затем осторожно отставил бокал в сторону. «Проведи меня к кругу мертвых», — раздались в комнате негромкие слова. Зря он это сказал, если честно. Потому как в следующую секунду в его сторону полетел бокал с вином, а я, забыв, в каком облике нахожусь, ногтями разодрала дорогую обивку мебели. Рикки испуганно всхлипнул и спрятался за спиной отца, который даже не вздрогнул от столь неадекватной реакции. Лишь легким движением брови отвел кинутый бокал в стену, о которую он благополучно и разбился. «Ни за что!» — с трудом выдавила я из горла, перехваченного спазмом. «Ни за какие деньги, храмовник! Иди туда сам!» «Почему?» — резко подался вперед Ширьян. «Чего ты боишься? Круг молчит уже долгие годы». «А ты хочешь, чтобы он заговорил?» – прошептала я. «Нет, что ты!» – Ширьян скривил уголки губ в усмешке. «Я хочу поговорить с одним человеком, который давно умер». «Зря!» – обронила я, неторопливо встала, плотнее запахнулась в простыню и отошла к открытому окну, через которое в комнату влетал свежий ветерок и оглушительный стрекот цикад.